Так плыли голова и лира. Так плыли голова и лира вниз в отступающую даль. И лира уверяла мира, а губы повторяли жаль. Кровосеребряный, серебро-кровавый след двойной лия вдоль обмирающего гебра, брат нежный мой, сестра моя. Порой в тоске неутолимый ход замедлялся головы, но лира уверяла мимо, а губы его след, увы. Вдаль зыблющимся изголовьем, сдвигаемые как венцом, не лира ль истекает кровью, не волосы ли серебром, так лестницей нисходящей, речною в колыбель зыбей, так к острову тому, где слаще, чем где-либо лжет соловей. Где осиянные останки, волна соленая, ответь, простоволосой лесбиянке, быть может, вытянула сеть?